ни на йоту не доверяя Дурасу и коллегам Страндаши. С подельничков бы сталось развести неосторожного толстосума на все, что непосильным трудом нажито. Ничего, я не гордый, принял недвижимость в виде посмертной компенсации за вживление рабского чипа. Джавы тоже не дураки, компенсировали все, что можно, переведя на обезличенный счет деньги, предназначенные по контракту наемникам, отошедшим в мир иной. 7000 пикгат на дороге не валяются, о прочих активах, взятых из головы командира, я упоминал ранее.